Глава 3. Жизнь мамы в первый месяц после родов. Из книги Ольги Александровой «Первые 12 месяцев в роли мамы. О самом важном». Первый месяц после родов вам необходимо максимально отдыхать, по возможности освободиться от всех дел, кроме заботы о ребенке. По сути, у вас есть два самых главных дела в этот период – отдых и налаживание контакта с малышом. Все. Домашние дела, готовка, уборка вас касаться не должны. Когда вам кто-то предлагает помощь, обычно говорят: «Давай я с ребенком посижу, чтобы ты успела что-то сделать». Лучше наоборот. Вы с ребенком лежите, разговариваете, общаетесь. Дел с малышом у вас и так много, а кто-то помогает по хозяйству. Привлекайте всех, кто согласен помочь. Принимайте помощь от тех, кто предлагает сам, и просите остальных – мужа, бабушку, дедушку, сестру, подругу. Если вы живете далеко от родственников, нанимайте помощницу по хозяйству, чтобы бытовые вопросы – стирка, глажка, уборка, приготовление обеда – вас вообще не беспокоили. У папы тоже есть очень важная задача – заботиться о маме. Нужно почувствовать закономерность – хорошо маме, хорошо ребенку. Мама спокойна, ребенок спокоен. Мужу буквально необходимо в первый месяц после появления младенца создать для жены максимально комфортные и спокойные условия, чтобы и мама, и ребенок могли прийти в себя после родов, освоиться, познакомиться и начать изучать друг друга. Конечно, папина роль заключается не только в обеспечении комфорта. Отец для ребенка не менее важен, чем мать. С самого рождения папа для малыша – это сила, надежность, защищенность. Подремать на папиной широкой и зачастую мохнатой груди – одно из самых приятных младенческих занятий. В папиных сильных, уверенных руках малыш часто успокаивается быстрее, чем в тревожных и уставших маминых. Общение с маленьким ребенком – это постоянный процесс, но чтобы вы были максимально спокойны, вам нужно лежать с малышом, гнездоваться, улыбаться своему крохе. У детей нет врожденных страхов. Ребенок появляется на свет бесстрашным и воспринимает мир через мать, через ее состояние. Он не боится ничего, кроме одиночества. То, как малыш будет воспринимать мир, зависит от того, что вы ему транслируете, как вы себя ощущаете в первые месяцы его жизни. Чтобы вы чувствовали себя хорошо и спокойно, все ваши потребности должны быть удовлетворены. Бывает, рождается малыш, и мама, взваливая на себя абсолютно все, думает: «Ничего, ничего, я справлюсь, буду заниматься и ребенком, и домом, а может, еще и работать смогу. Мне нужно быть идеальной матерью, идеальной женой, идеальной дочерью, чтобы никого не беспокоить. Надо быть идеальной хозяйкой, у которой ужин из 5 блюд и в доме идеальная чистота». А потом депрессия или билет в клинику неврозов. Мама находится не просто в состоянии очень сильной тревоги, но и в состоянии дикой усталости и, конечно же, не может обеспечивать качественный холдинг, заботливый уход для малыша. В итоге она все равно мало что успевает, чувствует себя уставшей, потерянной, виноватой. Поэтому задача папы и родственников в первый месяц после родов – избавить женщину от всех дел, максимально заботиться о ней, чтобы она могла качественно позаботиться о ребенке.